Глава 11. Адлер встретил славу Голубева безоблачным небом, синей гладью защитившего моря и температурой плюс 40 в тени. По сведениям Новосибирского резерва проводников, Степнадзе должен был сопровождать восьмой вагон, и Голубев увидел Реваза Давидовича сразу, как только поезд остановился у адлерского перрона. Белоголовый представительный проводник невольно привлекал к себе внимание. Вместе с напарницей, чернобровенькой девчушкой, он галантно помогал пассажирам выходить из вагона. Когда вагон опустел, Степнадзе, улыбаясь, перебросился несколькими словами с напарницей и легко поднялся в тамбур. Минут через пять, сменив форменную одежду на легкую тенниску и светлые брюки, он также легко вышел из вагона и, помахивая новеньким черным портфелем с золотистым замком, неторопливо направился через опустевший перрон к выходу в город. Идя на некотором расстоянии за ним, Слава подумал, что внешне Реваз Давидович выглядит значительно моложе своих лет и держится далеко не как пенсионер, подрабатывающий заурядным проводником в поездах дальнего следования. Убеленный благородной сединой, Степнадзе скорее походил на преуспевающего руководителя приличной хозяйственной организации. Увидев, как Реваз Давидович занял очередь на остановке такси, Голубев встревожился. Стоило сейчас Степнадзе сесть в машину и ищи ветра в поле. «Придется привлекать частника», — решил Слава, окидывая торопливым взглядом заметно поредевшую с приходом поезда стоянку частных машин. Со стороны перрона, помахивая на указательном пальце цепочкой с ключом зажигания, к новеньким вишневым «Жигулям» подходил смуглый симпатичный парень. Голубев заторопился к нему, однако парень, заранее угадав намерение, не дал раскрыть рта. «С государством не конкурирую». Голубев показал служебное удостоверение. Заглянув в него, парень сразу открыл дверцу машины. Пристраиваясь на переднем сиденье, Слава показал на Степнадзе. «Вот того, белоголового, надо не упустить». «Кто такой?» — вставляя ключ зажигания, спросил парень. «Солидный дядя, на доцента похож». «Доцент и есть», — решил не откровенничать Голубев. «Взятки берет». «Почему так решил?» «Чем еще доцент может заинтересовать уголовный розыск?» Парень оказался разговорчивым. «Лишь тупоря какого-нибудь пристроить за вознаграждение в институт и может. Знаешь, анекдот такой. С бородой, правда, но, как говорится, на злобу. Мужик садится в такси и за собой овцу тащит. Шофер ему: куда с бараном лезешь?» «С каким бараном?» — удивился мужик. «Баран мой в институт поступил, а это взятка». Голубев засмеялся. Парень протянул руку. «Давай знакомиться, Виктор Пашков. Инженером в стройуправлении работаю». И лукаво подмигнул. «Между прочим, я тоже имею отношение к милиции». Открыв возле руля багажничек, он показал Славе удостоверение дружинника. «Вот, смотри. Так что можешь рассчитывать на мою посильную помощь. Приемами самбо, правда, не владею, но подножку при необходимости твоему доценту подставить могу». «Спасибо», — улыбнулся Слава. «Не за что», — опять подмигнул Пашков. В это время к остановке такси подъехала свободная машина с шашечками. Степнадзе быстро протиснулся сквозь толпу, о чем-то пошептался с шофером, и один-единственный сел в машину. Слава посмотрел на Пашкова. «Город хорошо знаешь, как свои пять пальцев». Машины почти одновременно тронулись с места. Вырулив на магистраль, обе в раз прибавили ходу. Обочины магистрали были загружены ярко-пестрым загорелым людом. «Доцент твой приехал деньгами сорить?» — спросил Пашков. «Посмотрим, чем он будет заниматься», — задумчиво проговорил Голубев, стараясь не упустить из виду резво бегущее впереди такси. «Любители легкой наживы сюда тоже слетаются. Тех, кто шикует деньгами, дурачить ведь легче». Пашков равнодушно показал кукиш, проголосовавшему Верзили в коротеньких шортах. «Вот, думаю, откуда такие паразиты берутся? не люди, а пауки. Присосутся и тянут соки, пухнут от сытости до тех пор, пока следственные органы не прижмут. Главное, ведь остановиться сами не могут. Болезнь это у них, что ли, как алкоголизм, скажем, а?» Голубев не успел ответить. Справа неожиданно открылось бескрайне синее, пресинее море, а вдоль побережья среди зелени вытянулся длинный ряд многоэтажных корпусов. Бегущее впереди такси, подмигнув стоп-огнями, свернуло на обочину. «К пансионатам направился доцент», — сказал Пашков и повернул руль вправо. Дальше начались сплошные загадки. Выйдя из машины, Степнадзе обогнул роскошную цветочную клумбу и по затененной аллее зашагал к пансионату. Шел спокойно, помахивая в такт шагам новеньким черным портфелем. Оставленное Ревазом Давидовичем такси медленно покатило по асфальту, тянущемуся прямой лентой вдоль ажурных пансионатных оград. «Подождешь?» — повернувшись к Пашкову, спросил Слава. «Пошли вместе», — неожиданно предложил тот. В просматривающемся сквозь широкие высоченные окна пустующем вестибюле пансионата Ревас Давидович радостно встретился с дежурным вахтером, полным стариком с запорожскими усами. Они даже обнялись, похлопали друг друга по плечам, затем уселись рядышком в плетеное кресло возле вахтерского стола. Степнадзе открыл свой портфель и широким жестом вручил усачу книгу в светло-зеленом переплете. Тот расплылся в улыбке, погладил обложку, перелистнул несколько страниц и благодарно приложил ладонь к сердцу. После того, будто взамен, тоже вручил Ревазу Давидовичу книгу. Степнадзе, не глядя, сунул ее в портфель. Поговорив с вахтером не дольше 10 минут, он поднялся. Вахтер любезно проводил его до дверей, вернулся к своему столу и уткнулся в только что полученную книгу. Ревас Давидович размеренной походкой направился к пляжу. Пашков взял Голубева за рукав. «Я этого дедусю немного знаю. Может, поинтересоваться книгообменом, а?» «Давай», — согласился Голубев. «Я тем временем пройдусь за доцентом. Если разойдемся, встреча у машины. Лады». Несмотря на конец августа, устеленный лежаками галечный пляж был густо забит отдыхающими. Защилившее море у берега кишело пловцами и разноголосо гомонило. Ревас Давидович, словно кого-то отыскивая, медленно шагал вдоль взморья. В самом конце пляжа, на отшибе от основной массы отдыхающих, под самодельным тентом из простыни на колышках, лежала ничком раздобревшая не в меру женщина. Рядом, уткнувшись в книгу, сидела девушка в очках со школьными бантиками в жиденьких косичках. Поравнявшись с ними, Степнадзе остановился. Неторопливо достав из портфеля газету, расстелил ее на гальке и стал раздеваться. Затем, повернувшись к девушке, о чем-то ее спросил. Та, словно обрадовавшись неожиданному собеседнику, мигом захлопнула книгу. В разговор тут же вмешалась женщина. Она повернулась на бок и стала мило улыбаться Ревазу Давидовичу. Поговорив, женщина и Степнадзе вдруг поднялись и, осторожно ступая по гальке, рядышком пошли к морю. Не теряя времени, Голубев подсел к девушке. У ее ног лежал учебник русского языка. Показав на него глазами, будто начиная банальное знакомство, Слава спросил: «Изучаете?» Девушка заинтересованно блеснула очками. «Через 2 дня экзамен последний сдаю. В Сухумский пединститут поступаю. Из Сухуми в Адлер приехали учить. Мама здесь в пансионате отдыхает. И папа тоже?» «Какой папа?» — удивилась девушка. Голубев показал взглядом на взморье. «Тот, что с вашей мамой ушел купаться». «Это такой же мне папа, как вы. Отдыхающий. Знакомый. Первый раз вижу. Он что-то интересное вам рассказывал». Девушка пожала плечами. «Просто разговорились от скуки. Оказывается, у него родственник заведует кафедрой в Сухумском институте. Само собой, мама заинтересовалась. Она страшно боится, что я завалю последний экзамен». «Вдруг правда завалите?» Девушка сердито блеснула очками. «Типун вам на язык. В аттестате у меня по-русскому твердая пятерка, понимаете?» «Что ж тогда мама волнуется?» «Спросите ее. Вбила себе в голову, что без протекции мне в институт не поступить, и точка». От пансионата показался Пашков. Голубев взглянул на Реваза Давидовича. Стоя у воды, тот беседовал с женщиной, похоже, вовсе не собираясь купаться. Слава пожелав девушке ни пуха, ни пера, и, получив в ответ традиционное «к черту», галантно откланялся и зашагал навстречу Пашкову. «Докладываю о выполнении оперативного задания», — шутливо заговорил Пашков. «Доцент привез вахтеру сборник «Богова делянка», взамен взял зарубежный детектив». «И все?» «На словах все, а в душу черт заглянет». «И знакомство с вахтером не помогло». «Знакомство такое. Прошлой зимой мы капремонт пансионата делали, а этот дедуся как надсмотрщик за нами по пятам ходил». Пашков огляделся. «Где доцент?» Голубев взглядом показал на взморье. Степнадзе все-таки надумал искупаться. Недолго поплавав, он вышел на берег и вместе с женщиной вернулся к тенту. Обсохнув от капелек воды, неторопливо оделся. Прежде чем расстаться, Реваз Давидович, похоже, подарил женщине свою визитную карточку и, раскланившись, зашагал дальше вдоль пляжа. Пашков наморщил лоб. «Вахтер говорит, что доцент здесь часто появляется и каждый раз дефицитные книжки привозит». «Куда он пошел? Пляж-то кончается. Здесь по берегу все пансионаты пройти можно». «Перегоняй машину, я за ним», — быстро сказал Слава. Остаток дня Степнадзе провел в книжных магазинах. Он, кажется, знал в Адлере каждую дверь, над которой висела вывеска книги. Голубев и Пашков, попеременно заходя следом за Ревазом Давидовичем, приметили лишь то, что в каждом магазине Степнадзе имел знакомых продавцов, как правило, женщин. До отправления поезда Адлер-Новосибирск оставалось ровно 50 минут. Вокзальный перрон был запружен отъезжающими. Приближался сентябрь, и курортники, будто захваченные непогодой птицы, густо потянулись с южных пляжей к насиженным гнездовьям. Билет на обратную дорогу Голубев заказал через дежурного транспортной милиции заранее. Торопиться было некуда, и Слава предложил Пашкову перекусить в вокзальном буфете. Пашков согласился и, помахивая на указательном пальце цепочкой с ключом зажигания, направился с Голубевым к вокзалу. Неожиданно навстречу им, чуть не волоча по асфальту громадную хозяйственную сумку, словно сорвался с места пухленький невысокий мужчина в широченных брюках. «Тарас Тарасыч!» — зажав цепочку в кулак, воскликнул Пашков. «Здоров, Витек!» — с облегчением бросив на асфальт сумку, выдохнул мужчина. «Слушай, есть у тебя на вокзале знакомые. Два билета позарез до Новосибирска надо. Дуся моя в очереди, но там, как сельдей в бочке». «Чего ты в Сибирь собрался?» — удивленно спросил Пашков. «Акселерат наш в институт по конкурсу не прошел. Сегодня телеграмму получили. В какой-то электротехнический институт, пишет, и документы сдал. Там, дескать, недобор, а посему и дураков принимают. Решил проверить, так ли это. Ты ж знаешь мою Дусю, расплакалась. Поехали выручать сынулю. Пришлось срочно оформить отпуск». Мужчина ладонью смахнул со лба пот. «Витек, у тебя весь город знакомый. Помоги уехать». Пашков вопросительно посмотрел на Голубева. «Нельзя через твоих коллег купить билеты. Это Тарас Тарасович Ярко, лучший прораб нашего стройуправления. Он тебе может в дороге пригодиться». «Как пить дать пригожусь», — живо подхватил Тарас Тарасович и носком ботинка ткнул в распухший бок хозяйственной сумки. «Дуся на дорогу такой вкуснятиной запаслась, пальчики оближешь».